Рождественское дитя. Бетти Смит должна была родить в начале февраля. Весь декабрь она так радостно суетилась, готовя рождественские праздники для мужа, шестерых детей, родителей и свекрови со свекром, бабушек и дедушек с обеих сторон, братьев, сестер и их детей, дяди и тети, и очень древней прабабушки, что никто из семьи представить не мог, что ребенок родится на Рождество. Дэйв работал управляющим на верфи в Вест-Индских доках. В свои 30 он был умным, компетентным и очень хорошо знал свое дело. Его высоко ценили в управлении лондонского порта и платили хорошие деньги. В результате семья смогла поселиться в одном из больших викторианских домов недалеко от Commercial Road. Бетти не переставала благодарить судьбу за то, что вышла за Дэйва сразу после войны и уехала из тесной многоквартирки с ее ужасной антисанитарией. Она любила свой большой просторный дом и радовалась, когда вся семья съезжалась сюда на Рождество. Детям тоже нравилось. Они чудесно проводили время с 25 маленькими кузенами и кузинами, съезжавшимися со всего Поплара, Степни, Боу и Кеннингтауна. Дядя Альф наряжался рождественским дедом, дом стоял под горкой, а у дяди Альфа были самодельные сани на колесиках. Их выкатывали на самый верх улицы, нагружали мешком с подарками и по сигналу толкали. Дети не знали, как это было устроено. Все, что они видели, так это рождественского деда, мягко катящегося к ним в самоходных санях и останавливающегося прямо возле дома. Они были вне себя от восторга. Но в этом году все обещало быть по-другому. Вместо рождественского деда на санях прибыла акушерка на велосипеде, вместо мешка подарков – голенький кричащий младенец. Мое Рождество тоже было не таким, как всегда. Впервые в жизни я начала осознавать, что это религиозный праздник, а не просто повод для обжорства и пьянства. Все началось в конце ноября с чего-то, что, как мне сказали, называется адвентом, пришествием. Для меня это было пустым звуком, но для монахинь значило время подготовки. Большинство людей готовились к Рождеству, как Бетти, покупали еду, напитки, подарки и лакомства. Монахини готовились по-другому, молитвами и размышлениями. Религиозная жизнь – жизнь скрытая, так что я не видела и не слышала, что происходило, но за 4 недели адвента начала интуитивно чувствовать что-то в воздухе. Ничего не зная и не понимая, я, как дети, перенимающие волнение родителей, переняла от сестер настоящее ощущение спокойствия, умиротворения и радостного предвкушения, что нашла, однако странным для себя, беспокоящим и нежеланным. Это состояние достигло кульминации в сочельник, когда я поздно вернулась с вечерних визитов. Оказавшаяся поблизости сестра Джулиана сказала мне: «Пойдемте со мной в часовню, Дженнифер, сегодня мы выставили ясли». Не желая показаться невежливой, отказав, я пошла за ней. Часовня не была освещена, за исключением 2 свечей в яслях. Сестра Джулиана опустилась на колени у алтаря, чтобы помолиться, а потом обратилась ко мне: «Сегодня родился наш благословенный Спаситель». Помню, как смотрела на маленькие гипсовые фигурки, солому и все остальное, и думала, как вообще умная и просвещенная женщина может так серьезно ко всему этому относиться. Она пытается казаться смешной. Кажется, я пробормотала что-то вежливое о том, как все безмятежно, и мы разошлись. Однако на сердце у меня и не пахло безмятежностью. Что-то, чему я пыталась сопротивляться, пилило меня изнутри. То ли тогда, то ли позже меня посетила мысль: если Бог действительно существует, если он не просто миф, это должно сказаться на всем в жизни. Это была неудобная мысль. Я много лет ходила на рождественские ночные службы, но не по религиозным соображениям, а из-за драматизма и красоты церемонии. Конфессия меня не волновала. Живя в Париже, я посещала русскую православную церковь на улице Дарю из-за красоты и песнопения. Рождественская всеночная, проходившая с 11 вечера примерно до 2 утра, была одним из самых главных событий моей музыкальной жизни. Литургия, исполненная басом русского певчего, восходящим на 1/4 тона, никогда не перестает звучать у меня в ушах, хотя прошло уже больше 50 лет. Сестры и светский персонал отправились на полуночную мессу в церковь всех святых на Ист-Индия Док Роуд. Я удивилась, найдя церковь переполненной. Сильные грубые докеры, настырные разнорабочие, хихикающие подростки в остроносых туфлях, целая семья, принесшая с собой младенцев, маленьких детей, все были там. Толпа собралась огромная, церковь всех святых большая, викторианский храм, той ночью она вместила, должно быть, человек 500. Служба оказалась такой, как я и ожидала, эффектной, красивой, драматичной, но лично для меня лишенной всякого духовного содержания. Я задумалась, почему? Почему это было смыслом жизни для этих добрых сестер и всего лишь театральным представлением для меня? Мы наслаждались рождественским обедом, рассевшись вокруг большого стола, когда зазвонил телефон. Все застонали, а мы надеялись сегодня отдохнуть. Медсестра, ответившая на звонок, вернулась, чтобы сообщить. Дэйв Смит сказал, что его жена, кажется, рожает. Стон перерос в обеспокоенный вздох. Сестра Бернадетт подскочила со словами: «Пойду поговорю с ним». Вернувшись через пару минут, она подтвердила: «Похоже на роды. На 34-й неделе это не очень удачно. Я сообщила доктору Тернеру, он сразу же приедет, если потребуется нам. Кто сегодня на вызовах?» «Я». Мы приготовились идти вместе, в то время я еще обучалась, и меня всегда сопровождала опытная акушерка. Наблюдая за сестрой Бернадетт, за работой, я с первой минуты поняла, что она одаренная акушерка. Ее знания и умения дополнялись интуицией и чуткостью. Я бы без малейшего колебания верила ей свою жизнь. Вместе мы покинули уютное тепло превосходного рождественского обеда и пошли в комнату для стерилизации за родовым набором и акушерскими сумками. Набор представлял собой большую коробку, содержащую прокладки, пеленки, водонепроницаемую бумагу и тому подобное. Обычно его доставляли в дом за неделю до предполагаемых родов. В голубых акушерских сумках лежали инструменты и лекарства. Приладив все это на велосипеды, мы выкатили их в холодный, безветренный день. Я никогда не знала Лондон таким тихим. Казалось, ничто не шевелилось, кроме двух акушерок, молча едущих на велосипедах по пустынной дороге. Обычно из Индии док-роуд полон грузовиков, спешащих в доки и из доков, но сегодня широкий проезд выглядел величественно и красиво в своем пустынном безмолвии. Ничто не двигалось ни по реке, ни в доках, не раздавалось ни звука, разве что редкий крик чайки. Спокойствие великого сердца Лондона было незабываемым. Мы подъехали к дому, и Дэйв нас впустил. Через окно мы видели большую елку, огонь в камине, комнату, полную людьми. Когда мы прибыли, к стеклу прижималось с десяток любопытных детских мордашек. Дэйв сказал: «Бетти наверху. Я бы отправила всех по домам, но она не хочет. Жене нравится, что немного шумно говорит, ей это поможет». В гостиной под аккомпанемент расстроенного пианино энергично запели «Ферму старика Макдональда». Особое внимание уделяли партиям животных, которые исполняли различные дядюшки, знающие толк в лошадях, свиньях, коровах и утках. Дети визжали от смеха и просили спеть еще. Мы пошли наверх в комнату Бетти, где царили тишина и покой, контрастирующие шумом и гамом внизу. Ярко горел огонь, у матери Бетти едва ли было время подготовить комнату к родам, но она совершила невозможное: чистота, сменное постельное белье, горячая вода, даже детская кроватка. Первое, что сказала Бетти: «Прям сюжет для романа, да, сестра?» Она была простой, жизнерадостной женщиной, из тех, кто не витает в облаках и спокойно принимает все, что выпадает на долю. Несомненно, она верила в сестру Бернадетт так же, как и я. Открыв родовой набор, я постелила на кровать коричневую водонепроницаемую простыню, потом пеленку и послеродовые прокладки. Мы переоделись и вымыли руки, и сестра осмотрела Бетти. Воды отошли час назад. Я заметила на лице сестры напряженную сосредоточенность, затем тяжелую озабоченность. Несколько минут она ничего не говорила, потом медленно сняла перчатки и осторожно проговорила: «У вашего ребенка, кажется, тазовое предлежание. Это значит, что ноги идут вперед головы. Для ребенка совершенно нормально лежать так до 35 недель, но потом она обычно переворачивается и головка выходит первой. Ваш ребенок не перевернулся. Хотя сейчас тысячи детей вполне благополучно рождаются в тазовом предлежании, это гораздо опаснее, чем когда голова идет первой. Возможно, вам стоит подумать о родах в больнице». Реакция Бетти была незамедлительной и категоричной. «Нет, никакой больницы. Если вы рядом, сестра, я буду в порядке. Акушерки из Нонатуса принимали всех моих детей в этой комнате, и я не хочу ничего другого. Что скажешь, мам?» Мать согласилась и припомнила, что ее девятый ребенок тоже выходил попой, а у ее соседки Глэд не меньше четверых появлялись на свет задом. Сестра сказала: «Что ж, значит, решено. Мы будем делать все возможное, но я хочу попросить прийти доктора Тернера». Она обернулась ко мне: «Сходите, позвоните ему, сестра». Несмотря на сравнительный достаток, телефона у Дэйва не было. В этом не было смысла, потому что ни у кого из его друзей и родственников не было телефонов, и никто бы никогда им не позвонил. Телефона автомата на улице им вполне хватало. Когда я спускалась по лестнице, лавина кричащих детей в бумажных шляпах со светящимися волнением лицами пронеслась мимо меня. Голос снизу крикнул. «Прячьтесь, я досчитаю до 20 и пойду вас искать. Раз, два, три, четыре». Дети хлынули выше, вопя и толкаясь, прячась в шкафах, за шторами, где угодно. К тому времени, как я добралась до двери, все стихло, кроме 17, 18, 19, я иду искать». Я вышла на мороз безлюдной улицы, чтобы найти телефонную будку. Доктор Тернер был врачом общей практики, не только оперирующим в Уэст-Энде, но живущим тут с женой и детьми. Беззаветно преданный своему делу и пациентам, он, мне казалось, всегда сидел на телефоне. Как большинство врачей своего поколения, он был первоклассным акушером со знаниями и мастерством, полученными из опыта его необъятной практики. Доктор ждал моего звонка. Я изложила ему факт. Он сказал: «Спасибо, сестра, я сейчас буду». Я представила, как вздыхает его жена, тебе даже в Рождество дома не сидится. А в доме все еще продолжались прятки. Когда все дети были найдены, поднялся невероятный шум. Входя в дверь, я столкнулась с краснолицым мужчиной, несшим ящик пустых пивных бутылок. «Как насчет опрокинуть со мной по одной, а, медсестра?» — спросил он. «Ты и сестра, и все такое. Ой, она пьет, как думаешь?» Я заверила его, что сестры пьют, но не на дежурстве. И по той же самой причине я бы тоже не стала этого делать. Мимо моего уха просвистел серпантин, пущенный невидимой фигурой из-за двери. «Ой, извините, сестра, это должно быть наш пол». Я стряхнула розово-оранжевую полоску со своей формы и пошла наверх. В комнате Бетти стояли удивительные тишина и спокойствие. Толстые старые стены и тяжелая деревянная дверь изолировали звук, да и сама Бетти выглядела спокойной и умиротворенной. Сестра Бернадет делала записи, мать Бетти, Айви, вязала в углу, клацанье спицы, треск огня, вот и все, что было слышно. Сестра объяснила мне, что не дает Бетти успокоительных, потому что это может повлиять на ребенка. Она сказала, что определить, сколько продлится первый период родов, трудно, и что в настоящее время у плода вполне нормальное сердцебиение. Прибыл доктор Тернер, выглядевший так, словно в мире не было ничего, чем бы он хотел заняться в Рождество, с большим удовольствием, чем родами при тазовом предлежании. Посовещавшись с сестрой, он тщательно осмотрел Бетти. Я ожидал, что он проведет еще одно влагалищное исследования, но он принял диагноз сестры без вопросов. Доктор Тернер сказал Бетти, что, судя по всему, с ней и ребенком все хорошо, и он вернется к 5 вечера, если мы не позовем его раньше. И мы стали ждать. Самая главная часть работы акушерки предполагает напряженную, часто драматическую активную деятельность, но она компенсируется длительным спокойным ожиданием. Сестра Бернадет села и достала свой молитвенник прочесть дневные молитвы. Монахини жили по монашеским правилам 6 служб в день: утренняя, 3, 6, 9, вечерняя, повечерия и святое причастие каждое утро. В созерцательном сообществе все службы составляют в ей целом около 6 часов молитв. В работающем сообществе это практически невозможно, поэтому с первых дней освоения профессии акушерки святого Раймонда Нонната совершали богослужения по разработанной специально для них укороченной версии. Таким образом, они могли вести религиозную жизнь и работать полный день медсестрами и акушерками. Вид этого прекрасного молодого лица в свете огня, беззвучно движущихся губ, читающих древние молитвы, под тихий шорох благоговейно перелистываемых страниц, был глубоко волнующим. Я смотрела на нее и дивилась в глубине чувства призвания, способного заставить молодую женщину отречься от мирской жизни с ее радостями и возможностями в пользу жизни религиозной, связанной обетами бедности, целомудрия и послушания. Я могла понять призвание к медсестринскому делу и акушерству, которое восхищало меня во время учебы и во время практики, но призвание к религиозной жизни находилось за гранью моего понимания. Бетти застонала, когда пришла схватка. Сестра улыбнулась, встала и подошла к ней. Затем вернулась к молитвеннику, и в комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканием больших часов и клацанием вязальных спиц Айви. Из-за двери доносились звуки веселья, но здесь стояло молитвенное спокойствие. Я сидела в свете огня, позволив мыслям вернуться в прошлое. Сколько раз я встречала Рождество в больницах, вопреки тому, что можно было бы подумать, это были счастливые часы. 50 лет тому назад отношение в больницах было гораздо более личным, чем сегодня. Сестринская иерархия была чудовищна, но, по крайней мере, каждый был знаком со всеми остальными. Пациенты лежали в больнице гораздо дольше, так как медсестры работали по 60 часов в неделю, мы успевали по-настоящему узнать их как людей. На Рождество все немного расслаблялись, и даже самые самая свирепая старшая по палате медсестра, после нескольких рюмочек шерри хихикала с практикантками. Происходящее больше напоминало забавы школьниц, но все было по-доброму, и главная цель заключалась в том, чтобы доставить радость пациентам, особенно тяжелобольным. Больше всего мне запомнились рождественские гимны в сочельник. Во главе со старшей медсестрой весь персонал ходил по палатам со свечами и пел. Для пациента, прикованного к больничной койке, это, должно быть, выглядело потрясающе. В больнице работало более сотни медсестер, 20, а то и больше врачей, более 50 человек вспомогательного персонала. Медсестры надевали парадную форму и выворачивали плащи алой подкладкой наружу. Все несли свечи, мы проходили через затемненные палаты, как правило, с 30 койками в каждой, распевая стародавнюю историю Рождества. Все это уже давным-давно ушло из больницы, оставив лишь воспоминания, но это было очень красиво, и я знаю, что многие пациенты плакали тогда от переполнявших их чувств.